А ну давай сюда портфель! Он схватил Тосин портфель и изо всех сил потащил его к себе. Отдай! Не твой, не бери! Алик вцепился в портфель мертвой хваткой, как будто вместе с Тосиным портфелем он хотел вернуть себе Тосину дружбу. Но Тося ни за что на свете, хоть режьте ее на кусочки, не отдала бы сейчас портфель. Шутка ли, в портфеле лежал классный журнал. С покрасневшим лицом изо всех сил тянула она к себе свой портфель, но Алик не отпускал. Кажется, пришла пора вмешаться третьему действующему лицу. И третье действующее лицо не замедлило вмешаться. С громким криком оно соскочило с двухметровой высоты и кинулось в атаку. Оно подскочило к обидчику и занесло над ним увесистый кулак. «Отдай портфель! Ах ты, моль бесхвостая!» И третье действующее лицо со страшной силой дернуло портфель в третью сторону. И тогда бедный Тосин портфель, не выдержавший такого бурного натиска, раскрылся, и все, что там было, и тетрадки, и учебники, и пенал, и классный журнал, все-все вывалилось прямо на снег. Тося, как пантера, метнулась к журналу, укрывая его своей грудью от посторонних взоров. А третье действующее лицо, недолго думая, стало дубасить Алика Спичкина своими кулачищами. «Я тебе покажу, как чужие портфели хватать!» Бедный Спичкин совсем растерялся. Он часто заморгал белыми ресницами и даже закричал. «Мама!» А Тося не могла прийти к нему на помощь, потому что вынимала из снега журнал и прятала его между учебниками и тетрадками и засовывала обратно в портфель. Но зато уж потом... «Держись!» Она разбежалась и так наподдала Агафонову головой в живот, что тот даже отлетел. «Вот тебе, дурак, хулиган! Пойдем, Алик!» Она схватила бедного Алика за руку и потащила его скорее подальше. «Так я же...» Но больше Агафонов ничего не сказал, только почесал ушибленный живот. Не умел говорить Сергей Агафонов. Плохо он умел выражать свои мысли, а если бы умел их выражать хорошо, то вот что бы он сказал вдогонку Тосе Одуванчиковой. «Так я же как лучше хотел! Эх ты, дура ты, дура! Ничего-то ты не поняла!» Одуванчикова и Спичкин быстро удалялись. И эта моль бесхвостая, этот портфеленосец, этот рвотный порошок время от времени поворачивался и грозил издали кулаком ему, лучшему дручуну класса, Сергею Агафонову. «Дела!» Никогда в жизни не был так удивлен и озадачен самый отчаянный и самый отстающий ученик 5-А класса. Никак он не ожидал, что эта Одуванчикова, эта Тихоня, умеет так драться. «Дела! Такая девчонка! Отличная девчонка! И на что он ей сдался, этот трус? Вон они идут, голубчики, вдвоем, чуть ли не за руки держатся. А я тут стою один, дурак дураком». И, подумав об этом, Агафонов в сердцах сплюнул на снег, сунул в рот два пальца и так оглушительно свистнул, что стая ворон шумом поднялась с соседнего дерева и полетела догонять Одуванчикову и Спичкина. Вот это номер! Некоторое время Тося и Алик шли молча. Время от времени Алик оборачивался и устрашающе грозил Агафонову кулаком. «Ты у меня еще поплачешь!» А Тося шла и думала. Очень волновала ее одна вещь. Она не знала, никак не могла понять, заметил ли кто-нибудь выпавший из портфеля классный журнал. Заметили или не заметили? Тося искоса взглянула на Алика. Воинственный пыл Алика все увеличивался по мере того, как увеличивалось расстояние между ним и Агафоновым. Лицо у Алика становилось все злее, а складка между белых бровей все более решительной. «Зря ты вообще в это дело вмешалась! И кто тебя просил?» Тося поняла не сразу. Мысли ее витали вокруг классного журнала. «Что? А то! Не надо было мне мешать, вот что! Если бы не ты, я бы его так излупил! От него мокрое место бы осталось!» Послушай, Калик, скажи честно, ты все знаешь? Интересно, кто это она? А может, кое-что и знаю. Что ты знаешь? Я все знаю. Я все знаю, ты не думай. Большие голубые Тосины глаза с тревогой глядели прямо в глаза Алика. Так значит, ты видел? Еще бы! Я все вижу, не беспокойся. Тося вдруг побледнела и с усилием произнесла. Алик, а ты никому не скажешь? Тут Алик слегка растерялся. Что же это она имеет в виду? Про что это она? Но Алик, как настоящий сыщик, виду не подал. Не скажу. Клянись. Клянусь. Тося вздохнула с облегчением. Я так и знала. Я знала, что ты меня не выдашь. Вот, неси. Тося дала ему свой портфель. Алик взял портфель. Он был совершенно сбит с толку. Он нес портфель и ничего не понимал. Алик, а ты не поможешь мне его обратно положить? Ты знаешь, я ужасно боюсь. У меня прям руки и ноги трясутся. Про что это она? Что обратно положить? Почему у нее руки и ноги трясутся? Ничего не понимаю. Он посмотрел сбоку на Тосю, и вдруг одна странная мысль пришла ему в голову. А что если... Что если это она про журнал? Про пропавший классный журнал говорит? От этой мысли у Алика даже пересохло в горле. И он остановился, как вкопанный. Ну, конечно. Конечно, она говорит про классный журнал. Про что же еще? И как же это он сразу не догадался? Тоська! Так значит, журнал у тебя? Какой журнал? Да журнал классный! Ты ведь сейчас сама призналась, что он у тебя! Тося тоже остановилась и сильно побледнела. Я призналась? Она быстро вырвала у Алика свой портфель. Ничего я не признавалась. И чего ты выдумываешь? Какой-то журнал. Ничего у меня нет. И тогда Алекс Печкин, как настоящий сыщик, пошел на хитрость. Да я же поклялся, ты не бойся, я никому не скажу. У тебя он или не у тебя? Тося остановилась и поглядела долгим-долгим испытывающим взглядом на Алика. Нет у меня никакого журнала. И вообще, я тороплюсь. Все, пока. И она повернулась и пошла. А Алик так и остался стоять на месте. Вот это номер! У нее журнал! У нее! Провалиться мне на этом месте! И как же это я сразу не догадался! А я-то дурак, ей про Агафонова, а она поддакивает, поддакивает. Вот тебе и Тихоня. Обвела меня вокруг пальца, притворялась хорошей такой, а сама... Ну ничего, это мне урок будет. Если хочешь быть настоящим следователем, никому нельзя доверять! Никому! Алекс Печкин поднимает руку. Приближались каникулы. Приближался концерт для детей в институтском клубе. Но Боря Дубов думал теперь о предстоящем концерте без всякой радости. Она не придет. А если и придет, то ни за что не станет со мной разговаривать после той встречи в столовой. Да она же совершенно теперь убеждена, что я полный дурак. Нет-нет, она не придет. И тогда Боря решил ехать на Молодежную улицу. Сквер перед домом был пуст. Аня смахнула с лавочки снег, села и принялась чертить что-то веткой на земле. Опять ее грызла тоска. Мало того, что я украла журнал, я еще и Тосю впутала в эту историю. Ну почему она должна расхлебывать за меня мой ужасный поступок? Как это нечестно, гадко, отвратительно! Как мне такое могло в голову прийти? Что я вообще тут сижу? Мне надо идти в школу и во всем сознаться. Во всем сознаться. Хватит уже. Я и так столько времени потеряла. Аня вскочила и быстро пошла между деревьями. У входа она столкнулась с каким-то мальчишкой. пробормотала «извините» и, не поднимая головы, двинулась дальше. Она шла в школу. Она не видела, как мальчишка долго-долго глядел ей вслед, а потом повернулся и решительно направился за ней. А в школе, между тем, происходили вот какие события. Тося Одуванчикова пришла в класс и ни свет ни заря выдвинула ящик учительского стола и, воровато озираясь, сунула в него классный журнал. Потом пулей выскочила из класса и бросилась в пионерскую комнату, которая находилась на втором этаже. К счастью, пионерская комната оказалась открыта. Тося вбежала в нее и дрожащей рукой закрыла дверь на крючок. Потом, отдуваясь, как паровоз, села на стол, где были разложены изделия кружка «Умелые руки». Еще немножко и пластилиновый пионер, вылепленный учеником третьего класса Перепетуевым Валентином Ивановичем, как гласила табличка, висевшая у пионера на шее, оказался бы просто куском пластилина. Тося испуганно поправила покосившегося пионера и стала ждать. Так ждала она и смотрела то на вышитые салфетки, то на часы, а потом на дощечки, оформленные художественным выжиганием. По дощечкам ходили рогатые олени, а потом снова на часы, и, наконец, только на часы, только на большую стрелку часов, которая медленно и постепенно подползала к началу урока. И только когда на часах стало 9:20, Тося слезла со стола с экспонатами, причем оказалось, что она сидела на белой кругленькой салфеточке, обвязанной кружевами и вышитой розами. Тося расправила это помятое художественное изделие и робко выползла из пионерской комнаты. Когда она вошла в класс, 5 класс А гудел как улей. Увидев Тосю, Гвоздева и Собакина бросились к ней и чуть ли не сбили с ног. Они схватили ее за руки и потащили к учительскому столу. Журнал! Нашелся! Вот лежит! Гляди! Тося старалась казаться равнодушной. Ну и что? Подумаешь, что я журнал не видела, что ли? Гвоздева и Собакина разом выпустили Тосю и поглядели на нее, как на сумасшедшую. Как? Да ты что? Они оставили Тосю в покое и бросились в правый угол. Там горячо обсуждалось возвращение журнала. Толстый Петька Федоров, первым вошедший сегодня в класс, весь красный со слезами на глазах, клялся и давал честное слово, что это не он положил журнал в учительский стол. А Нина Сорокина в сотый раз рассказывала, как она полезла в стол за мелом, смотрит, а он лежит. Агафонова, между прочим, еще в классе не было, и те, кто имел подозрения на Агафонова, недоуменно пожимали плечами. Все ждали начала урока. Первый урок был русский язык. И вот, зазвенел звонок, и в класс вошла Нина Петровна. Еще с порога Нина Петровна взглянула на учительский стол. Подойдя к столу, она взяла в руки журнал. Внимательно перелистала его. «Здравствуйте, ребята! Садитесь!» Все ожидали, что она еще что-нибудь скажет, но Нина Петровна, как ни в чем не бывало, начала урок. Это несколько разочаровало учеников 5А, но за несколько минут до звонка Нина Петровна оборвала урок. «Ребята, сегодня после уроков состоится классное собрание. Попрошу вас не расходиться». И 5А снова заметно оживился. Нина Петровна шла в учительскую. Под мышкой она несла классный журнал. По дороге ей попался Агафонов. Вид у него был, как всегда, непроницаемый. Нина Петровна благодарно подумала. «Спасибо тебе, Агафонов. Все-таки у тебя есть совесть. Недаром я за тебя заступалась». Когда Нина Петровна снова вошла в класс, все уже чинно сидели по местам. Никто не вертел, шукался, и даже Гвоздева с Собакиной не шептались, как всегда, а смотрели возбужденными глазами на Нину Петровну. «Ну, скорее, скорее! Давайте же скорее начнем собрать! Давайте скорее все узнаем!» Нина Петровна оглядела притихший класс. На всех лицах было написано волнение, любопытство и напряженное ожидание. Место Ани Залетаевой пустовало. Сидевшая одна Тося Одуванчикова сегодня выглядела неважно. Обычно такая веселая и румяная, сегодня она была бледной и подавленной. Ну что ж, начнем. Итак, ребята, пропавший журнал нашелся. Вот он лежит на столе. Я очень рада, что он нашелся. И все же, ребята, я бы хотела знать, кто из вас положил его на стол? В классе стояла тишина. Слышны были сквозь закрытые окна отдаленный гул стройки и шум машин. Я жду, ребята. Нина Петровна глядела на класс. Ученики 5 А глядели друг на друга. Все ожидали, что вот поднимется чья-то рука. Вот-вот кто-то сознается. Некоторые, не скрывая, посматривали на Агафонова. Сама Нина Петровна изо всех сил старалась на него не глядеть. Она смотрела на Петю Федорова, у которого от возбуждения пылали уши, на Гвоздеву с Собакиной, которые вертелись, как на иголках, на такого важного и торжественного сегодня Алика Спичкина, на Тосю Одуванчикову, которая и в самом деле выглядела сегодня совсем плохо. Ходила, наверное, навещать Аню. Уж не заразилась ли от нее? На Агафонова она старалась не смотреть, но волей-неволей взгляд ее несколько раз коснулся его скуластого непроницаемого лица. Агафонов глядел в окно. «Да, твердый орешек. Ну, подними, пожалуйста, руку. Ну, сознайся. Ну, что тебе стоит? Ведь тебе же будет лучше, если ты сознаешься». Молчание становилось уже просто невыносимым. «Так, никто не сознается. Очень жаль. Честно говоря, я была уверена...» И тут весь класс повернулся как один, и руку поднял Алик Спичкин. «Алик, погоди!» Захотелось крикнуть Нине Петровне. «Алик, погоди, погоди! Пусть он сам сознается!» «Я знаю, кто это сделал! Этот человек сидит здесь, в классе!» Все большими глазами глядели на Алика. Алик молчал. Многие, уже не стесняясь, в упор смотрели на Агафонова. Агафонов оставался невозмутимым. Первый не выдержала Гвоздева. «Ну кто, кто? Говори скорей!» «Вы хотите знать, кто этот человек?» «Это Одуванчикова!» Одуванчикова! Тося Одуванчикова побледнела. Все взгляды, все как один, устремились теперь на Тосю. И под этими взглядами Тося Одуванчикова вся как-то сникла и съежилась за столом, и даже яркие ее волосы как будто сразу поблекли. Кто взял журнал? В классе стояла гробовая тишина. Все смотрели на рыжий Тосин затылок, который опускался все ниже и ниже. Агафонов тоже уже не смотрел в окно. Лицо его только что абсолютно непроницаемое стало вдруг растерянным и даже жалким. И он, как и все, уставился в Тосину спину. А Тосина спина все сгибалась и сгибалась, и, наконец, согнулась в три погибели. Нина Петровна с трудом приходила в себя. «Тося, это правда?» Тося молчала. Крупные слезы уже падали из ее глаз. «Мы с Одуванчиковой дружили, но это ничего не значит. Она не оправдала!» «Да заткнись ты! Без тебя разберутся!» «Тося, это ты положила журнал?» «Да, да, да». Слезы уже вовсю катились по ее лицу. «Одуванчикова, отвечай, зачем ты брала журнал?» «Да не брала она! Это я взял!» По классу прошел гул, как проходит гул по морю перед надвигающимся штормом. «Не верьте ему! Это она взяла! Она! Я точно знаю! И обратно она его положила! Я доказать могу!» «Нет, я взял! Взял и все! А потом думаю, ладно, так уж и быть, обратно положу!» И положил. «Господи, да что же это такое? Вы меня совсем с ума сведете! Кто же в конце концов взял журнал?» И в это время... Дверь 5 А скрипнула и приоткрылась. В класс вошла Аня Залетаева. «Нина Петровна, Это я взяла журнал. Это я взяла журнал. Заключение. Мы не будем рассказывать вам о том, что было дальше на классном собрании. Мы только скажем, что продолжалось оно еще очень долго. Долго-долго была закрыта дверь 5 класса А. Долго-долго за ней то наступала полная тишина, то поднимался невообразимый шум. И вот дверь 5 А открылась. Раскрасневшиеся пятиклассники высыпали в коридор и парами, и возбужденно переговариваясь, направились по лестнице в раздевалку. Среди них шли Аня с Тосей. Они шли рядышком, бок о бок. Их окружали и Гвоздева, и Собакина, и Вера Пантелеева, и Витька Синицын, и многие-многие другие. Чуть поодаль шел с независимым видом Сергей Агафонов. И Тося иногда незаметно оборачивалась и благодарно поглядывала на него, отчего Сергей Агафонов краснел все с тем же независимым видом. А еще поодаль, совсем позади всех, брел незадавшийся следователь Алекс Пичкин. Настроение у него было мрачное. Ну, вот, пожалуй, и все. На этом мы, пожалуй, и закончили. Но мы совсем забыли сказать вам еще об одном важном для нашей повести событии. На школьном крыльце стоял и ждал Аню Залетаеву ученик 6 класса 628 средней школы Борис Дубов. Запись осуществлена по заказу детского радио. Радиотеатр. Цветной.